квартире Поливановой. Маня на диване. Не повернулась, когда я зашел. Маня. Ты чего? Я приехал. Ужинать нечего, Алекс. Я сыт. Прелестная женщина накормила меня щами, котлетами и компотом. Голова болит? Везде болит. Если все подтвердится, и Даша на самом деле встречалась с Александром Романовым, вполне возможно, что убийство Сергея Балашова – дело ее рук. Ее и некоего сообщника, о котором пока ничего не известно. Чего-то здесь явно не хватает. Только чего именно? Кроме того, в недалеком прошлом Даша была блондинкой. А именно блондинка отвлекала внимание Берегового, когда он приехал в тот злополучный дом на улице Новой. Во всей этой истории слишком много блондинок. Пожалуй, даже избыток. Дочь Романова, Лариса Фадеева и еще какая-то девушка говорила о том, что до недавнего времени была блондинкой. Потому что Сергей Балашов любил именно таких. Кажется, это было в ресторане. Все-таки чего-то здесь явно не хватает. Стоп! Где компьютер? Маня, где твой компьютер? А? Кухня на полу лежит. Почему твой компьютер лежит на полу в кухне? От него крышка оторвалась, когда я им стукнул этого, который... Ну, в общем, вчера. Теперь он состоит из двух отдельных частей. Его нужно в издательство везти. Его нужно срочно везти, снимать информацию с жесткого диска. Все можно восстановить. Там нечего восстанавливать. Что? Нечего восстанавливать, Алекс. Только старые романы, но они и так есть в издательстве. У Катьки. При чем здесь старые романы? Там наверняка еще полно... Вот именно. Ничего там больше нет. Только тексты, которые уже никому не нужны. Уговаривать я не умею. И жалеть тоже. Почему ты мне не сказала, что у тебя проблемы с деньгами? Тебе что, трудно было снять трубку и позвонить? Это такой специальный ход, что ли, чтобы я потом узнавал об этом от твоих подруг и чувствовал себя свиньей? Так было задумано? Ты обещала прилететь ко мне, я ждал тебя. Ты так и не прилетела, и оказывается, просто потому, что у тебя не было денег. А сказать нельзя? Или тебе нравится выставлять меня идиотом и потом жаловаться на меня чужим людям? Жалеть меня он не станет. Он не умеет жалеть. Что ты молчишь? Я что, когда-нибудь отказывал тебе в деньгах? Или... Никогда. Ты никогда мне не отказывал, потому что я никогда тебя не просила, Алекс. Она и вправду никогда меня ни о чем не просила. Как будто ей никогда не требовалось. Ни помощь, ни сочувствие, ни жалость. Она приняла меня в свою жизнь легко и охотно. На моих условиях. Таким, какой я есть. И не пыталась ни переделывать, ни перевоспитывать, ни улучшать. А это очень большое искусство и большой труд. Принимать таким, какой есть. Пожалуй, Маня Поливанова – единственная женщина в моей жизни, у которой это получилось. Хочешь чаю? Это чебрец. Я куплю тебе новый компьютер. Спасибо. Не за что. И ты напишешь свой роман. Ты же все про это знаешь, Алекс. Лучше бы не улыбалась. Я не напишу. Мне не о чем писать. А как ты раньше писала? Лучше бы не смеялась. Ну какая разница, Алекс? Тебя никогда не интересовала моя писанина. И сейчас не интересует. Просто тебе меня жалко. Ты не переживай, все обойдется. Тебе не придется со мной возиться. Дай мне стакан, пожалуйста. Вот. Я, наверное, к Марине поеду. Кто со мной будет возиться? Викуся? Не дай бог с сердцем что-нибудь сделается, тогда вообще пиши пропал. Я пытаюсь вызволить твоего друга из кутузки. Спасибо тебе. Я сейчас ни на что не способна, бросить Володьку никак нельзя. Понятно. Она бросает меня, уезжает к Марине, потому что Марина будет с ней возиться, а я точно не стану. Маня, дом по улице Новой принадлежит певцу Александру Романову. Это мне рассказал Никоненко. Я поехал туда и нашел следы красной краски на снегу и крови на подоконнике. То есть Балашова убили именно там. Или привезли уже мертвого. А краска при чем? Девушка-блондинка, которая отвлекала Берегового, помнишь, должно быть, вылила себе на голову красную краску, чтобы было похоже на рану. Краску я нашел и отвез Никоненко на экспертизу. Круто. Потом мы поехали к тете Столетова. Ее зовут Ольга. Я не знаю. Это она. Она покопалась в своих файлах и выяснилось, что у Романова взрослая дочь. Тоже блондинка. И у него связь с Дашей Слободенюк, которая до недавнего времени тоже была блондинкой. Серёжкиной Дашей? То есть Даша трудилась, так сказать, на два фронта. Многостаночница. Точно неизвестно. Но мне показалось, что Ольгиной информации можно доверять. Но если Даша... Да нет, этого быть не может. Романов не мог убить Балашова просто для того, чтобы заполучить Дашу. Так не бывает. По-разному бывает, Мань. Хотя я тоже уверен, что Романов ни при чем. Хотя бы потому, что он точно никогда не видел ни Берегового, ни Столетова. А подставляли как раз Столетова. Вот почему она так спокойна. Теперь понимаешь, Алекс, почему не переживает, что после Сережкиной смерти ее вышвырнут из дому, а ей там так уютно и прекрасно? У нее давно готов запасной вариант. Александр Романов. Палаты царские, а не какой-то там домишко в охраняемом поселке. Романов-то побогаче какого-то там Балашова будет. Это точно. Алекс, а я очень неприлично выгляжу. На редкость. Да? А что ж делать-то? А что нужно делать? Срочно повстречаться с Ларисой, помощницей. Может, она знала про Дашины походы налево? Она ж могла сказать Сергею, а? Могла. Ты права. Не для того, чтобы насолить, а для того, чтобы открыть ему глаза на правду. Чтобы он немедленно разлюбил плохую Дашу и полюбил хорошую Ларису. Ну да. И он бы тогда ее полюбил. Он бы не полюбил ее, Маня. Ты не понимаешь. Если очень любишь человека, а он тебя знать не хочет, всегда кажется, что его можно убедить. В чем? Что ты самая лучшая, красивая, умная, что ему ни с кем и никогда не будет так хорошо, как с тобой. И вроде бы понятно, что из этого ничего никогда не выйдет. Но все равно стараешься изо всех сил. Стать ему полезной, незаменимой, лучшим другом, в конце концов. Мне это очень понятно. Нужно срочно поговорить с Ларисой. Тебе она точно ничего не скажет, а мне скажет. Договорись с ней. О чем? Я приглашаю вас обеих в ресторан. Вечером. В какой ресторан, Алекс? Что ты придумал? В ресторан «Трюфель». Шикарное место. Сверх всякой меры шикарное. Мне срочно нужно съездить к Дэну Столетову в журнал «День сегодняшний». Я с тобой. Лучше почитай пока. Или телевизор посмотри. Тебе же нужно собраться с силами. В метро. Неужели Маня никогда больше не напишет ни слова? Неужели она никогда не будет моей? Черт побери, неужели это я, Алекс Шангирей, сам устроил себе такую жизнь? Мне казалось, что так будет лучше всего. Но черт побери, Никто и ничто не мешает мне перестроить ее еще раз. Черт, чуть не проехал. В редакции журнала «День сегодняшний». Кабинет Столетова. Здорово, Алекс. Проходи, садись. Так, кофе будешь? Только у меня растворимый, а за кипятком нужно на первый этаж бежать. У нас кулер уже полгода не работает. А начальник все никак начальство не разорится. Я сам хотел купить, а потом решил, что... Скажи мне, Дэн, часто ли вы отправляете журналы тем, у кого берете интервью? То и дело. Вот смотри. Например, беру я у тебя интервью. Угу. И твой помощник мне говорит, чтобы я прислал журналы, когда материал выйдет. И дает мне адрес, куда прислать. Ну, если я не забываю, то отправляю. С курьером. А почему Балашову ты должен был вести? Подожди, я вспомню. А, курьер чего-то занят был сильно. А это... Откуда ты знаешь, занят курьер или не занят? У нас есть референт, понимаешь? Референт! Она заказывает доставку. Вот. Получает почту, расписывается в графе и все такое. Я прихожу к ней и говорю так. Неточка, говорю я. Любовь моя, говорю я. Мне нужно вот этот пакет отправить вот по этому адресу, говорю я. И хлоп, перед ней пакет. И она потом разбирается с курьерами. А я не разбираюсь с курьерами. Я в них ничего не понимаю. И они во мне тоже, да. И она сказала тебе, что курьер занят, так? Ничего она мне не говорила. Я пошел к Неточке и спросил, отправила она пакет или нет. Она говорит, нет, курьер один, а вас тут 100 человек. Но я ей сказал, что сам пакет отвезу. А потом Володьке оставил. Получилось, что не оставил, а подставил.